Глава 56. Спустя несколько дней мне удается вернуться к душевному равновесию и привычному ритму жизни. Работа, дом. Общение с внешним миром свожу к минимуму. Даже к Наташе, на чай, ехать отказалась. Стараюсь разобраться в своих желаниях, дабы исключить последующие метания до страдания. Отпустить чувство собственной неполноценности не удается, поэтому нужно что-то решать. Долго я так не выдержу. Даже моих навыков абстрагирования не хватает, чтобы держать свою боль под контролем. Психоматическая боль, или сама себя накрутила, имеет вполне реальную форму, вызывает недюжинные страдания. Сижу на полу в гостиной, занимаюсь валянием милейшего ежа с большими черными глазами и коричневым носиком. Если не попустят ближайшие дни, еще и шапку с шарфом ему свяжу, даже шерстяную серую пряжу заехала сегодня купить. Оглядываю комнату, и слезы начинают катиться по щекам. Пиздец. В моем-то возрасте, с моими-то желаниями, руки сами собой опускаются. Жалеть себя – это последнее дело. Искать причину в окружающих – удел неудачников. А я, собственно, кто? Низко опуская голову и до боли изнутри закусываю нижнюю губу. Не люблю в себе слабость, любую не переношу. В ухе о своей любви к Диме начинает распинаться Лариса Черникова. Кокосики-пиздосики, дожила ты, Алена. Зато красивая. Представили, какую я ценность придаю красоте? А то ж, нахер бы сдалась. Мой акт самобичевания прерывает стук в дверь. Первая мысль – Наташа. Не буду открывать. Пофиг, что свет в окнах палевно горит. Телефон отключен. Может, я топлюсь в свое удовольствие? Когда спустя минут 10 стук не стихает, но продолжает быть настойчиво спокойным, я понимаю, не она. Эта умница бы уже ногами долбила. Приходится отложить своего мягкого питомца и идти проверять, кому это не спится дома в дождливую погоду. Не успеваю в глазок заглянуть, как из-за двери раздается голос Кости. «Открывай, я знаю, что ты к двери подошла». «Какие мы, однако, ушастые!» Открываю замок, толкаю дверь и скрещиваю руки на груди. «Чё надо?» «И тебе, Аленка, привет! Я тоже рад тебя видеть!» Произносит бодро, без приглашения шагает в квартиру, на ходу начиная снимать верхнюю одежду. «Я ждал-ждал!» И устал ждать твоего прощения. Походу, с этим решим. Держи. Крафт-пакет мне протягивает. Я как стояла, так и стою. Не будь букой. Бери. Это наш ужин. Ты, судя по твоим передвижениям, решила отказаться от материальной пищи. Придется спасать. Я даже не знаю, что меня возмущает больше. Его наглость или то, что он за мной следит. Ты нормальный? Все, что получается сказать. «Я да, а ты, походу, не очень», — обхватывает мой подбородок одной рукой, поднимает голову выше к свету. «Плакала? Снова шум?» «Как могу?» — отрицательно качаю головой. Он так и держит. «Ладно, расскажешь за ужином», — дает мне свое королевское позволение. Далее, так и не дождавшись моей помощи, самолично несет пакет на мою кухню. Безмолвно слежу за ним. Мне интересно, есть ли предел у бесцеремонности? Видимо, нет. Оставляет пакет на кухонной столешнице и прямиком отправляется в ванную. Шаг уверенный, словно точно знает, что и где находится. «Ты планировку квартиры моей смотрел?» Озвучиваю догадку. «Одним глазком», — отвечает обыденно. Расстегивает манжеты, оставляя запонки на зеркальной полочке в ванной. Закатывает рукава рубашки до локтей и начинает мыть руки. Честное слово, стою как полная дура и смотрю на мышцы его спины. Зрелище завораживающее. Любовь следаков к белым рубашкам меня всегда трогала. Нравлюсь, пропуская момент, когда он оборачивается. Ты мне тоже. Представляешь, какое чудесное совпадение. Нам повезло. Скажи мне, пожалуйста, тебя ничего не смущает? Уточняю, слегка откашливаясь. «Если быть честным, смущает. Даже смущают. Твои бесконечные длинные и охуенные ноги. Очень интересно, где они заканчиваются?» Проходится по ним откровенным взглядом. Блядь, тихо вылетает из меня на выдохе. Костя улавливает и посмеивается. Я гостей не ждала, а эффект неожиданности ввел меня в беспамятство. Я даже не подумала о том, что на мне только ультракороткие домашние шорты и футболка, заканчивающаяся примерно там, где они начинаются. Еще и лифчика нет. Если сейчас и соски встанут, это будет финиш. Переодеваться не надо, я уже все рассмотрел. Дальше только голый. Но не сейчас. Говорит так, словно я уже снимаю с себя остатки одежды. А то у меня встанет, а я голодный. Не люблю трахаться с урчащим желудком. Может, ты свалишь? После его слов начинаю приходить в себя. Нет, малыш, у тебя поужинаем. После можно съездить куда-нибудь. Как ни в чем не бывало, идет обратно на кухню. Слышу, как открывает кухонный шкаф. Тарелки цокают друг о дружку. Забываю все, что знала о бесцеремонности до этой минуты. Иду в гардеробную и достаю с полки первое попавшееся платье, черное, до середины бедер, сверху обтягивает, снизу колокольчик, ткань плотная, обычно ношу его для верхней части белья, сейчас тоже. Прошлый наряд мне больше зашел, но это тоже неплохо. Смотрит на мою грудь под разными углами. Мне кажется, или я сосочки вижу? А мне кажется, что ты охренел, цежу сквозь зубы, кое-как сдерживаясь. Тебе показалось, я просто устал ждать. Пока развод оформлю, ты уже переспишь с кем-нибудь. Я не переживу. Вещает, повернувшись ко мне спиной. Раскладывает ужин по тарелкам, греет в микроволновке. Поспешу тебя расстроить. Я уже не девственница. Давно, так сказать, трахаться умею. Может, дома у себя перекусишь? А то зальешь мне тут еще пол слезами. Через 2 месяца проверю, что ты там умеешь. Не переживай ты так. Замечает, как меня передергивает от раздражения. Чему надо, я тебя научу. Быстренько. Подмигивает и нахально улыбается. С тобой все в порядке? Ты странный сегодня. Я просто устал сдерживаться, Ален. Я не такой хороший, как тебе изначально показалось. Серьезно? Когда мне так показалось? Серьезно? Когда мне так показалось? Сажусь напротив него, руку облокачиваю на стол, щеку подпираю ладонью, смотрю на него, он реально начинает есть. «Мама твоя говорила, что ты в школе вел себя нескромно». Начинаю поочередно загибать пальцы. Вызывающе, борзо, нахраписто, неуправляемо, но, по ее словам, это в прошлом. Смотрим друг на друга в глаза. Она меня идеализирует. Ничего не изменилось. Бил отец? Бил. Да дурь, не удалось выбить. Качаю головой и охватываю вилку. Рассказала тебе, как все стекла в спортзале выбили? Она считает, что ты к этому инциденту не причастен. Сказалось отношение учителей к тебе. Мама ошибается. Ему реально смешно. Вернее, да, учителя меня не любили. Что бы ни случилось, первым делом на меня думали. Но из-за лучшей успеваемости в потоке не отчисляли. Ну и бабло отца. Ремонт в спортзале, к примеру, он новый сделал. Представляю, как ты из бедных бесил. Люто, Ален. Думаю, они после вручения аттестата школу святой водой промыли или солью просыпали, входы и выходы. Его сокрушенное выражение лица заставляет улыбаться. Блин, забыл совершенно. Поднимается и выуживает из пакета несколько листов, протягивает их мне. Это копии судебных документов. Выписка из последнего прохождения медкомиссии и результат по ЗППП, ВИЧ, сифилису и гепатиту Б, С. Если что-то еще будет нужно, скинь название в сообщение, на слух забуду. Вскользь смотрю на документы и поражаюсь до глубины души. Опускаю руки и начинаю смеяться взахлеб. Так начинается наша с ним дружба без секса.